Почему так называется Трубная площадь? Я думаю, что Трубная площадь так называется, потому что в древности на ней выступали все московские духовые оркестры. Трубачи трубили во все трубы. Вот и стала Трубная площадь. Каких только нет версий про Трубную площадь. Вот и у нашего читателя богатая фантазия. А на самом деле все происходило так. Река Неглинная в 17 веке протекала под крепостной стеной, проходя через отверстие, называемое трубою. Поэтому вся местность вокруг носила название трубы. Отсюда и Трубная площадь.